улетели белыми птицами души. Они твой покой не нарушат. Ты идешь на работу, приходишь и ешь теплый ужин, засыпая. Ты планируешь энное завтра, ты бредешь от восхода к закату, обнимаешь любимых, ждешь выходных и зарплату. А там боль блокирует разум в ноль. Не вернулся из боя воин. В наш век допустил такое. Он был лучшим из нас, но его свет погас. Кто придумал бои без правил? Кто его в этот бой отправил? Где же воин сейчас? С неба смотрит на нас. Реальные люди идут на необъявленную войну. Знает Бог один, что они там найдут. Навсегда обвенчались с ней ради долгих счастливых дней для своей земли. Покой и уют, а ведь их дома ждут. Дома ждут. Там осколками тела ранят, душу рвут на куски, терзают. Но кому-то нужна эта злая старуха война. Ненасытная жажда власти отбирает людское счастье, отбирает мужей, отцов и детей. Здесь реальные люди идут на необъявленную войну. Знает Бог один, что они там найдут. Навсегда обвенчались с ней ради долгих счастливых дней для своей земли, оставив покой и уют, а ведь их дома ждут. Улетели.